Насчет души император все понимал. Но ведь у него было еще и грешное тело. Нежный супруг и чадолюбивый отец не внял предостережением. 6 лет он крепился и, наконец, принял решение. В 829 году на сейме в Вормсе император торжественно заявил, что меняет условия обустройства империи, а еще через 2 года опубликовал и соответствующий акт. Карлу был выделен удел, состоявший из Алламании, Эльзаса, Реции и части Бургундии. Поскольку это ущемляло земельные интересы Лотаря, тот выступил с резким протестом. В ответ император изгнал непокорного в Италию и фактически лишил императорского звания. Имя Лотаря перестало вписываться в официальные документы. Этот поступок вызвал возмущение всех сыновей от первого брака и окончательно отвратил от императора его прежних советников. И вот, чего только не бывает в истории, стороны как бы поменялись местами и убеждениями. Людовик Благочестивый, еще вчера возглавлявший партию единства империи в качестве продолжателя дела своего великого отца и строителя Града Божия, теперь, начисто забыв о Граде, оказался инициатором и проводником его развала, в то время как Лотарь, прежде бывший одним из сторонников раздела, вдруг стал в гордую позу защитника единства империи, сплотив вокруг себя всю интеллектуальную элиту. К нему примкнули Агобард, Вала, Эббон Реймский и многие другие сторонники порядка и монолитности государства. Но ни порядка, ни монолитности не было больше и в помине. Все рушилось на глазах. Крупные земельные магнаты подняли головы и, спекулируя на поддержке то одной, то другой стороны, захватывали земли и важнейшие статьи дохода. На поверхности оказались временщики, фавориты, беспринципные искатели богатств. Первым советником императора стал явный авантюрист граф Бернар Септиманский, крестник Людовика Благочестивого и большой друг Юдифи. Злые языки утверждали, что здесь было нечто большее, чем дружба. Император становился пешкой в большой игре. Его слабость и непоследовательность уже были очевидны для всех. Какое-то время церковь пыталась овладеть положением и все взять в свои руки, но из этого также ничего не вышло. 4 церковных собора, проведенных один за другим, не дали позитивных результатов. Общество распадалось на отдельные группы, одни из которых поддерживали императора, другие его врагов, третьи выжидали. Но к 830 году все враги императора, а также нейтралы, возмущенные самоуправством фаворита, объединились и вызвали из Итарии Лотаря. В союзе с Пипином он взял верх над партией Юдифи и Бернара. Союзники дружно выступили против императора и вынудили его к примирению со старшими сыновьями. В подобных условиях примирение стало равносильным поражению. Супругов разлучили, фаворит бежал, Юдиф была сослана в монастырь в Пуатье, а Людовику пришлось снова каяться. Он отказался от всех принятых ранее мер и вернулся к обустройству империи. «Я обязуюсь», — гласила его декларация, — «не предпринимать более ничего без совета вашего. Торжественно обещаю, что империя останется такой, как я устроил ее при вашем содействии». Речь шла об акте 817 года. Это была полная капитуляция верховной власти. Но эфемерное единство империи оказалось спасенным. Отец и сыновья. Впрочем, так только казалось. Да и то очень недолгое время. Это был не конец борьбы, страсти разгорались, и унять их не представлялось возможным. У несчастного отца нашлись приверженцы. Правда, многих из них пришлось покупать, а императорская казна становилась все более скудной. Но тут, возмущенные своевластием торжествующего Лотаря, отца вдруг поддержали Пипин и Людовик. Юдив вернулась из ссылки, Бернар очистился клятвой, престарелый император приободрился.